В лесу, завешенном кружевным инеем, строгая бель. А Никушка ехал впереди, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег игольчатый и рыхлый падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену. — Не дури, черт! — кричала она, отряхиваясь. — Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо для пущего хода. На повороте к бабьим яндавам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ерме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый, обынивший чуб его, висел из-под надетой на бекрень папахи белой виноградной кистью. — Эй, Степа, заблудил? — крикнул, равняясь Аникушка. — Заблудил, мать его, черт! Об пенек вдарило сани под раскат, полос пополам, пришлось вернуться. Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза. — Сани бросил! — оборачиваясь, крикнул Аникушка. Степан махнул рукой, щелкнул кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой яндавы Григорий увидел брошенные средь дороги сани. Около саней стояла Аксинья. Левой рукой, придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу навстречу двигавшимся подводам. — Отойди, а то стопчу! — Ух ты, жена не моя! — заржал Аникушка. Аксинья, улыбаясь, посторонилась, присела на скособоченные без пола за сани. — Он и твоя с тобой сидит. Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то б я тебя подвез. — Спасибочка. Петро, равняясь с ней, мельком оглянулся на Григория. Тот шел, неспокойно улыбаясь. Тревога и ожидание сквозили в каждом его движении. — Здорово живешь, соседка! — поздоровался Петро, касаясь рукавицы и шапки. — Слава богу! Обломались никак! — Обломались, — протяжно ответила Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию. — Григорий Пантелеич, сказать бы вам нужно. Григорий свернул к ней, бросил отъезжавшему Петру. — Наглядай за моими быками. «Ну — Ну-ну, — грязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус. Они стояли друг против друга молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими, частыми вздохами. Сани, Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубника. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком. — Ну, Гриша, как хошь! Жить без тебя моченьки нету, — твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа. Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенела в ушах от стеклянной пустоты. Притертые полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный. Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел. Вороненая в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал: «Тепло будет. В теплую сторону летит». И, встрепенувшись, хрипло засмеялся. «Ну!» — он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью.